Черный дракар с акульей мордой был не брошен, а аккуратно прибран, поставлен на катки, подперт с бортов сваями, мачта, весла и правила сняты и уложены на палубу под скамьи. Акулья голова тоже лежала на палубе, и все это сверху дополнительно было затянуто промасленной штормовой кожей, которую мы сняли. «Тут никого не было уже несколько лет», — определил Анри. «Они не убежали, а ушли, и им, похоже, ничего не грозило». «Скорее всего, он проплыл тем же путем, что и мы, через Амазонский пролив», — вставил Колька. «Иначе в Америке мы бы про него услышали». «А потом?» — спросил через плечо Анри. Колька качнул головой. «А потом? Что потом? Пошел со своими в Сибирь, сейчас, может быть, где-нибудь на Урале». «Чушь», — ответил Анри. «Он никогда не бросил бы дракар. Поплыл бы или побережьем, или, если правда торопился в Европу, северными морями, как угодно, но дракар не бросил бы, я точно говорю». «Он что, с тобой советовался?» — сердито спросил Колька. «Не спорьте», — тихо, но отчетливо сказал Йенс. Он стоял около оружейного ящика на носу, придерживая откинутую крышку коленом. «Это не важно. Куда важнее вот что». Толчком колена он отбросил крышку совсем. Ременные пересохшие петли сломались, как пластмассовые. Мы повернулись на стук. В ящике лежало оружие. Много. Он был полон доверху. Запасного оружия просто не могло быть столько. Ни шатров на судах, ни ночлега в домах, супостат за дверьми стережет. Спать на ратном щите, меч булатный в руках, а шатром голубой небосвод. Как взыграет гроза, подыми паруса, под грозою душе веселей. Пусть гремит, пусть ревет, трус, кто парус совьет, чем быть трусом, погибни скорей. Ты купца на пути повстречав, защити, но возьми с него должную дань, ты владыка морей, он же прибыль и раб, благороднейший промысел, брань. Но вот викинг плывет, нападай и рубись под щитами потеха бойцам, кто отступит на шаг, тот не наш, вот закон, поступай, как ты ведаешь сам. Рана, прибыль твоя, на груди, на челе, то прямая украса мужам. Ты через сутки не прежде ее повяжи, если хочешь собратом быть нам. Шпага Тиля. Игорь, перевернув ножны, рывком вытряхнул из них длинный синеватый клинок. Я кивнул, я тоже ее помнил. И встретился глазами с растерянным взглядом своего старого друга. «Ничего не понимаю», — тихо сказал он. «Они сложили все оружие в ящик, Олег. Смазали, сложили и просто ушли. Но так же не бывает!» Я снова кивнул, а про себя вспомнил башню и груду клинков на полу и мои мысли о том, откуда мог взяться этот склад. Конечно, там оружие не было сложено так аккуратно, как тут, но все-таки похоже. «Ты такого раньше не видел?» — спросил я Йенса. Тот покачал головой. «Не видел. Слышал несколько раз», — неожиданно добавил он, — «что вроде бывает такое, отряд пропал, оружие брошено или вот так, заскладировано, но сам не видел, говорю тебе». «Загадка», — пробормотал я, не скрывая изумления. «Черт побери, опять загадка!» «Ребята», — я повысил голос, — «расходимся попарно, надо обшарить все вокруг, может быть, найдутся какие-нибудь следы».